заставляй меня ждать», — прошептала Сара, притягивая его к себе и жадно обхватывая рукой источник наслаждений, ощущая, как он пульсирует в ее ладони. «Скажи мне, чего ты хочешь», — сказал он и застонал, когда она помогла ему прикоснуться ко входу в пещеру ее женственности. Она обхватила ногами его бедра, но он медлил. «Скажи», — повторил он, — «я хочу это услышать», — Сара зашептала ему на ухо, и он в ту же минуту решительно ворвался в нее. «Да», — глухо пообещал он, — «да, обязательно», и после этого они забыли обо всем, кроме друг друга. «Что это за звук?» — сонно спросила Сара, потираясь щекой о грудь Халида. Тот в ответ издал какой-то невнятный звук. Он почти заснул. «Разве ты не слышишь?» «Словно вода капает». Халид послушно прислушался. «Это корыто для лошадей. Она как раз под окном стоит». Сара подняла голову. «Как же я пойду мимо всех этих людей на улице, Халид? Они наверняка догадываются, чем мы тут занимались». Халид рассмеялся. «По-моему, раньше тебя это ничуть не волновало». Она стукнула его по плечу кулачком. «Нечего надо мной смеяться». «Я над тобой не смеюсь. Они слуги и приучены держать рты закрытыми. Но что они подумают?» «Какая разница, что они подумают?» Халид привык к присутствию слуг и давно перестал замечать их, если ему ничего от них не требовалось. «Отправь их всех отсюда». Он изумленно уставился на нее. «Что? Ты меня слышал, Халид? Отправь их куда-нибудь, прежде чем я отсюда выйду». Бормоча что-то себе под нос, он встал, натянул одежду и отодвинул засов. Через секунду Сара услышала, как он отдавал приказы. Вернувшись, Халид покачал головой. «Это просто смешно, Кариста». «Наверное. Отнеси это насчет ложной стыдливости. Но во дворце все знают, что ты Икбал. Они уже догадались, чем мы с тобой занимаемся. Но не в 5 же футах от них в конюшне. Это ты захотела сюда прийти», — раздосадованно проговорил Халид, упирая руки в бока. Сара поспешно одевалась, вынимая сухие травинки из волос и морща носик от конского запаха. «А мне показалось, что ты избавилась от всей этой викторианской чепухи», — говорил он, наблюдая, как Сара натягивает юбку-брюки. «Вини в этом моих предков-пуритан». «Кого?» «Предков-пуритан». Приехав примерно 200 лет тому назад из Англии, пуритане поселились в Массачусетсе. Они очень строго отнеслись к... Сара замялась. «К сексу?» — подсказал Халид. «Среди прочего», — ответила она, застегивая блузку. «И надо полагать, ты унаследовала эту склонность», — с иронией продолжал он. «Не унаследовала. Она в самой обстановке, которая тебя окружает с детства. Вот ты же рос, зная, что в один прекрасный день станешь пашой, и все в бурсе будут тебе повиноваться. Не вижу, какое это имеет отношение к твоему внезапному приступу стыдливости перед слугами». «Уж поверь, имеет», — заявила Сара, поправляя волосы. «Ты должна научиться делать то, что тебе хочется. Так ведут себя избалованные дети», — парировала Сара. «Или пашаны», — добавил он. «Приходи ко мне вечером, я тебе об этом подробно расскажу». Он поднес ее руку к губам и прижался в долгом поцелуе. «Мой министр финансов меня уже дожидается, так что я должен идти. Увидимся вечером». Евнухи проводили Сару обратно в гарем, где по покоям Икбал металась Мемтаз. Она перебирала одежду Сары, открывая ящики комодов и сундуки. «Мемтаз, что происходит?» — спросила Сара, остановившись у дверей. Мемтаз обернулась к своей госпоже и поклонилась. Сара терпеливо дождалась, пока служанка выпрямится. Она уже смирилась с тем, что никогда не отучит Черкешенко от этой привычки.